Была ли в этих грузовиках хоть одна моя монета? Нет, мне не пришлось вложить ни единого медика. Все товары были закуплены службой безопасности государства с учетом того, что весь доход целиком пойдет исключительно на снабжение всего нашего тяжелого дела. Фактически мне предстояло организовать весьма разноплановый магазин, через который в дальнейшем придется собирать всяческую информацию о искомом и Анне. При этом нам придется основываться не на территории относительно небольшого и компактного Гуляй-Поля, а столице анархического государства, получившего название в честь анархиста Бакунина. Из-за большого количества иностранцев, он официально назывался не Бакунинской или Бакуноград, а Бакунин-Сити, хотя каждый местный житель откровенно плевал на правила и называл как ему будет удобно. Этот город был действительно необычным. Его делили коммуны, бизнесмены, частные организации, кланы бандитов, картели, казачьи группы, секты и один только черт знает кто еще. Из-за этого большого количества вооруженных центров сил, город представлял из себя настолько странное образование, по сравнению с которым лоскутное одеяло было настоящим образцом целостности и единства. Да и городом Бакунин-Сити назвать было можно только с большой натяжкой. Деревни перемежались с заводами, одноэтажные села с высотной городской застройкой, а занимаемая территория напрямую зависела от вооруженности каждой из группировок, которые проживали рядом друг с другом только из-за возможности совместной обороны от других людей. «Сколько же ты сюда монет потратил?» – вздохнул пораженно гном, глубоко затягиваясь дорогим южным табаком из импортных сигарет. «Лучше сам посмотри». Я поднял с рядом стоящего ящика планшет с закрепленными на нем бумажными листами. Мне оставалось только улыбаться, смотря на постепенно расширяющиеся глаза гнома, которые явственно грозились выпасть из орбит. Я почти слышал звонное бряцание монет, которое доносилось из головы контрабандиста. Впрочем, чем больше он считал и чем сильнее увеличивалась сумма товаров, тем больше становилось желание Миши присоединиться к намечающемуся большому доходу. Уж кто-кто, но мой старейших из иномирских знакомых всегда старался держать нос по ветру и выискивать барыш. На это нюх у гнома был просто отличным, которое смогло развиться за несколько последних лет. Да ты издеваешься, я столько за несколько лет не заработаю. Я целиком и полностью разделял мнение гнома. Контора решилась выложить крайне значительные средства, на которые можно было легко прожить несколько десятков лет, не особенно сильно отказывая себе в дорогих покупках, и все равно останется приличное количество звонких драгоценных монет. Мне даже стало страшно представить, что со мной может случиться, если не получится оправдать возложенных на меня надежд со стороны чекистов. Думаю, что меня не просто живьем закопают в земле, но и предварительно совершат десяток другой незаконных манипуляций с моим телом, постоянно поддерживая в состоянии, пограничном между смертью и жизнью. Погрузку закончат через 5 минут. К нам подбежал легкой трусцой скрип, держащий на плече свой низменный сотый калаш. Меня поражало, с какой легкостью этот парень согласился действовать за пределами своей страны. Да и вообще процесс нашего отделения от мечей произошел безболезненно. Подразделение Норда было выведено из строя минимум на 4 месяца, в ходе которого бойцам позволит полноценно восстановиться, из-за чего наше правление легко решилось провести совместную операцию, тем более что мечи уже имели дело с этим неизвестным. Тот же Твен дал свое позволение в ту же секунду, когда в его кабинет вошел один из высокопоставленных спшников. От командира нашего боевого крыла даже поступило обещание всячески содействовать при необходимости, если рядом будут хоть какие-то силы мечей. «Слушай, Серега, начало издалека гном». «Да, я не просто так вызвал тебя из Михайловска». Оборвал я товарища, заранее понимая, в каком векторе дальше пойдет разговор, предлагаю тебе присоединиться к делу. Сам понимаешь, что нелегко будет, но гешефт приличный. «Ага», кивнул мне гном, «но я не об этом. Ты мне сейчас честно скажи, что не все так просто. Ну, согласись, что не за свои деньги ты столько товара закупил. Не подумай, что я очкую, я в любом случае в деле, но ты меня хоть немного просвети, хотя бы общему курсу». «Угадал», хмыкнул я, «мы теперь под колпаком чекистов». «Чекисты», повторил мои слова гном, словно пробуя их на вкус, «солидно». «Ладно, по пути всеми подробностями поделишься. Надеюсь, что ты меня под эшафот не подводишь. С этими лучше не шутить. Если обосремся с твоим заданием, то нас на ремни порежут, а кости на амулеты пустят. По машинам», прозвучал зычный приказ, явно принадлежащий бывалому армейскому офицеру, который почти что наверняка годами общался в подобном стиле. Пора выезжать. Мне пришлось подчиниться. На этот раз мне совсем не приходилось хоть сколько-то париться за движение колонны. Благо, что стоящие над мной люди точно не скупились на средства, а потому моя небольшая группа грузовых машин являлась не самостоятельной колонной, где нужно было быть в вечной концентрации, а всего лишь частью большой колонны, охраной которой занималась частная компания с хорошим авторитетом и известностью. Монеты частникам были переданы, услуги водителей и нескольких бойцов оплачены, а потому мне только и оставалось, что ровно вести выданный мне внедорожник, стараясь не нарушать целостности колонны. Мало когда я был в таком большом удовольствии от дороги. Раньше мне часто приходилось выступать в качестве оператора крупнокалиберного пулемета, отчего внимание перегружалось, и каждую секунду приходилось опасаться за свою жизнью. Естественно, что пулемет придавал уверенности, но мне было значительно комфортнее расслабленно крутить руль внедорожника под охраной многочисленных вооруженных бойцов. Удивительно, но долгий путь прошел без больших проблем. Колонну никто не пытался атаковать, транспорт не ломался, а топливо везлось достаточно в отдельной подвижной фуре. Одно только удовольствие и ничего лишнего. Даже на территории анархистов, славящейся своими многочисленными бандами, настолько рисковыми, что иной раз нападали прямо на тяжело вооруженные государственные колонны, на этот раз решились только показаться на самой границе горизонта. Целый десяток тачанок, вооруженных с завидным разнообразием. Через бинокль я видел, что 4 автомобиля имели на своем борту старенькие советские ДШК, пережившие несметное число военных конфликтов по всему миру, 2 внедорожника несли противотанковые корнеты, еще часть поставили на борт спаренные пехотные пулеметы, а на один и вовсе смогли водрузить блок неуправляемый ракет, снятый не то с вертолета, не то самолета отечественного производства. Все было в лучшем стиле ближневосточных и африканских конфликтах, очень дешево и не менее сердито. Последний из едущих гантраков очень сильно меня беспокоил. Несмотря на внешнюю простоту, удачный залп подобного оружия мог значительно потрепать нашу колонну, а подвижные тачанки с пулеметами добить остатки побитой колонны. Вот только машины, угрожающе проехав с нами пару километров в попутном направлении, отвалили куда-то в степи. Но не стоило считать, что если нас решила отпустить одна из банд, то мы не попадем под прицел кого-то более крупного и значительно лучше вооруженного отряда. Маломальски укатанная дорога здесь была всего одна, а потому несложно догадаться, где поедет колонна. Вот найдется кто-то боевитый с нормальным оснащением, поставит несколько тяжелых минометов и накроет нас. От воспоминания о минометах меня передернуло. Прошло не так много времени с того момента, как я чуть не погиб, попав под обстрел боевиков, чудом провалившись в другой мир. А ведь парни наверняка остались там. Надеюсь, что в плен никто из них не попал. К бойцам нашей конторы всегда относились, как к худшим врагам, а потому пленным можно было не позавидовать. Тем более, что это дикие африканцы, которым всегда было плевать на всяческие правила войны. Меня неожиданно расперло на смех, из-за чего я удостоился полного непонимания взгляда от едущего на пассажирском скрипа. Меня неожиданно сильно рассмешило само словосочетание «правила войны», ведь война была тем местом тяжелого испытания, когда раскрывались самые низменные человеческие действия и желания. Полноценно мы начали воевать с самого появления общества и никогда эти правила не соблюдались. Всем было откровенно плевать на любые договоренности. Да, страны подписывали соглашения, конвенции, сделки и обязательства, но работали они только до первого сложного боя. Затем все возвращалось на круги своя, а значит о пленниках точно будут не лучшим образом. «Все хорошо, командир?» – спросил меня скрип, когда я перестал хохотать и просто ехал вперед с саркастичной улыбкой, оставаясь где-то глубоко в собственных витиеватых мыслях. Я посмотрел на своего подчиненного и кивнул. Странно было слушать, что именно меня называли командиром. Никогда ранее мне не приходилось командовать, да и на офицерский пост особенно не стремился. Конечно, плох тот солдат, который не метит в генералы, но я был одним из таких. Все приказы выполнял на отлично, но руководить другими не очень любил. Мало того, что приходилось быть ответственным за жизни других, так и опыта у меня откровенно мало. 2 африканских компании по несколько месяцев не весть какой опыт. В конторе были такие крокодилы, которым я и в подметке не годился. У некоторых мужиков было по десятку, а то и больше самых сложных и жарких командировок. Чечня, Карабах, Сирия, Украина и всякая Африка, везде бойцы будущей конторы успели оставить свой след. Естественно, что поля сражения конца прошлого тысячелетия было нельзя сравнивать с современной войной, но даже так я мало чем выделялся от остальных. Если научить стрелять хорошо человека можно за недели и цинки боеприпасов, но вот умение командовать приходило с опытом. Кто-то может сказать, что и этому могут научить, но без реального участия в боях будет никак. Слишком много полегло хороших парней от рук тех, кто войну знал только по учебным залам. Ну, а кому сейчас не по боку на мое нежелание командовать? Никому. Я уже подписался под сложную задачу. Теперь придется быть в другой стране и заниматься не самым привычным делом. Штурмовать и стоять на постах я умел, но здесь придется шевелить мозгами. Желательно делать это быстро и не особенно полагаться на помощь союзников. Да, у спшников были другие ячейки у анархистов, но взаимодействие между ними было сведено к минимуму, чтобы не подставлять их. Слишком уж было важно держать у этого вольного интернационального народа информаторов. Кто знает, что они могут придумать. Найдется какой-то особенно лихой и смелый вождь, который решит поживиться за счет республики и отправиться на войну. Собрать охочих до добычи людей несложно, а тачанки были достаточно мобильными, чтобы атаковать с самых невозможных направлений. Разведка же могла вовремя сообщить об этом опричникам, чтобы рейдеров смогли встретить сразу из всех стволов. Тачанки тачанками, гантраки гантраками, но вояки могут раскошелиться на залп или несколько из того же санцепёка, который легко сможет отправить на тот свет уж очень много людей. Так что, разведка была важна и дело точно будет нелегким. Давай обрисовывай задачу. Неожиданно выглянул с заднего сиденья гном, о котором я уже давно успел позабыть. Интересно же, интересно ему, передразнил я, слушай тогда сказку, сказочный гном. Наша задача теперь организовать еще одну ячейку разведки в Бакунинске, ведя торговое дело в виде самого обычного купца оружием. Контакты с военными у меня теперь есть, через мечей тоже кое-что найти смогу, так что будем своего рода эксклюзивом торговать. У анархистов нет своего портала, так что им все равно придется закупаться у кого-то стороной. Ключевая задача в получении как можно большего объема данных о Иоанне. Возможно, что он как-то связан с темными, а вы сами понимаете, что они настоящая угроза мирового масштаба. Тот же мировой терроризм, но с магически измененными внутренностями. «Серега, я точно был слишком высокого мнения о твоей думалке», заявил Миша, смотря на меня ошалелыми глазами и вызывая этим улыбку на устах сидящего рядом Скрипа. «Ладно, ты с разведкой скорешился, здесь у меня вопросов не будет, но в прошлый раз мы от парней этого Иоганна еле смыться умудрились, а ты теперь чуть ли не голым хреном в змеиное гнездо лезешь, самоубийца. Слушай, Миша, ты когда услышал денежное довольствие за месяц, то чуть ли не сам в машину запрыгнул, провозглашая лозунги во славу СБГ, так что не парь мозги». «Ну, с ноткой обеды затянул гном, ты сам мозгами пораскинь. Бакунинск есть граница между Востоком и Западом. Удачно анархисты встали, так что подзаработать там получится неплохо. Отличное место, чтобы подзаработать, а за такой оклад, естественно, что придется поработать в не самых легких условиях. Если инфу какую-то особенно важную отыщем, то чекисты нас премией не обидят. К тому же, честь свою почистишь, а то я на тебя досье видел и тобой уже интересоваться собрались, так что считай этот случай за подарок судьбы. Тяжело будет», — вставил фразу в разговор Скрип, «еще и Чингис только через несколько дней приедет. Прорвемся», — прошептал я одними губами, когда не прорывались. «Точно прорвемся». Глава 11. В Бакунин-Сити меня сильно удивляло отсутствие хоть какой-то систематизированной защиты. Каждая коммуна, каждый человек и группа защищались исключительно своими собственными силами, из-за чего периметр города не защищал вообще никто. Не было даже маленькой группки ополченцев на внедорожнике с пулеметом. Пусть они не смогли бы дать отпор без оборудованных позиций, но оставался хоть какой-то шанс, что один маленький патруль смог бы предупредить все остальное поселение о надвигающейся опасности. А это, вкупе с наилегчайшей возможностью оказаться внутри города, ставило всю здешнюю цивилизацию на грань вымирания. Зайти в Бакунин-Сити отряд грамотных диверсантов или просто несколько групп хорошо вооруженных бойцов, которые посеют внутри поселения тотальный хаос, то оно бы точно погибло. Город вообще оставался хоть сколько-то целостным только из-за какого-то чуда. Отсоединившись от основной колонны, мы двинулись внутрь города, где нам заранее подготовили территорию одноэтажного здания для будущего магазина. Естественно, что заезжали мы не в голое поле, и один из агентов Новорусской службы безопасности государства смог подготовить нам позицию для пускания корней. Место для оружейного магазина было подобрано очень неплохо. Рядом была одна из крупнейших транспортных развязок, где постоянно проезжало большое количество путешественников, которым после длительной дороги явно было необходимо пополнить боеприпасы. К тому же я собирался предоставлять услуги улучшения оружия путем не самого глубокого тюнинга, а также редкие дорогостоящие рунированные патроны. Выпрыгнув из грузовика, я встретился с ожидающим нас человеком, вольготно рассевшимся у крепких стальных дверей магазинчика. Он спокойно покуривал сигаретку, усевшись на пластиковом стуле, который обычно можно было встретить во всяческих летних кафешках. Предупредительно положив ладонь на цевьё лежащего на коленях автомата, незнакомец внимательно принялся смотреть на приближающиеся грузовики. Мужик точно был не из простых. С момента, когда к будущему магазину стали подтягиваться машины, он сидел в одном и том же положении, только лишь иногда посматривая по сторонам. Оружие также было не из самых простых. Поначалу мне даже показалось, что это был самый стандартный Калашников, но при лучшем рассмотрении стало понятно, что на своих коленях он держал АИК-971 системы Кокшарова с прицелом и присоединенным подствольным гранатометом. Ствол не самый стандартный. Пусть внешне он мог напомнить родной Калаш, но внутри содержалась совсем другая система сбалансированной автоматики. Она устраняла недостатки в кучности, которая присутствовала у Калашей, но при этом делала систему менее живучей и ремонтопригодной в полевых условиях. Из-за этого консервативная армия в очень малых количествах приобрела этот автомат. Возможно, что государство вновь легко рассталось с необычной моделью, спихнув эти единицы в иномирье. Я выпрыгнул из своего автомобиля и подошел к незнакомцу, протянув раскрытую ладонь. «Приветствую, меня зовут Сергей. Вы от Ферзя?» Ферзем звался глава всей агентурной сети Новоруссии на территории Юрской Республики. Никто из рядовых агентов не знал, как выглядит их непосредственный начальник, а решение это было принято в рамках автономности каждой группы агентов разведки. Такой способ организации использовался для того, чтобы при раскрытии анархистами одной из ячеек не начался бы настоящий эффект домино, поскольку в ином случае под пытками могла просочиться важная инфа и агентурная сеть пошла бы прахом. Хмурый до этого охранник моментально расплылся в улыбке, после чего поднялся и пожал мне ладонь. «Ага, я Саша. Будешь свои владения?» «Конечно, только покажи сразу, куда паркануться грузовикам, чтобы сразу разгружаться начали». Саша провел мне обзор будущего магазина так, словно был заправским риэлтором, который втюхивал неликвидную площадь какому-то профану, заговаривая язык и закручивая мысли сладостными обещаниями. Только вот никогда я раньше не видел риэлторов с автоматом на плече и торчащей из кобуры рукоятью какого-то крупнокалиберного револьвера. Да и площадь была очень неплохой. Мало того, что стены одноэтажного магазина были толстыми и состояли не из дешевого газоблока, а нескольких слоев местного красного кирпича, так еще и все входы были оборудованы крепкими металлическими дверьми, которые в будущем можно покрыть рунами, чтобы уменьшить шанс возможного проникновения внутрь моего зарождающегося бизнеса. Особенно хорошо было обнаружить глубокий и сухой подвал, который можно использовать в качестве дополнительного склада. В сухости боеприпасы, снаряга и вооружение смогут храниться долго, не выходя при этом из должного состояния. Перед началом торговли пришлось пустить этот одноэтажный магазин под шпатель ремонта. Раньше здесь был самый обычный продуктовый магазин, построенный, правда, на совесть, но нужно было сделать очень много, перед тем как открыться. На это ушло чуть больше недели, даже учитывая отсутствие больших сложностей с поставкой всего необходимого. Вот только вечер перед открытием, когда вместе с гномом, Скрипом и Сашей, который должен был стать продавцом в магазине, отмечали будущую торговлю в подвале помещения. К тому времени весь товар был поставлен в торговом зале, а здесь оставался лишь стратегический запас патронов, оружия и одежды, чтобы своевременно пополнять товар. Сейчас у меня было не столь много какого-то эксклюзивного товара и все больше представлялись самые стандартные армейские образцы, поставляемые даже не с земли, а с станков Святой Горы. Патроны также поставлялись с все той же оружейной фабрики. Качество они были ничуть не худшего, чем из Тулы, Подольска или Ижевска. Правда, номенклатура калибров несколько разнилась. В иномирении нужны были холостые патроны, да и со сниженной скоростью также не пользовались большим интересом. На их место становились патроны, усиленные и с серебряной начинкой. Они здесь были значительно важнее, учитывая здешнюю фауну. Пожалуй, единственным необычным товаром, который приехал со мной из Святой Горы, был револьверный карабин РКК-20 «Кувалда» производства «Иномирья». Если на Земле такая компоновка вооружения не особенно сильно пользовалась интересом и популярностью, становясь скорее этакой изюминкой в руках коллекционеров, но точно не постоянным оружием. Даже старик Кольт пытался внедрить такие карабины в качестве стандартного пехотного вооружения, но успеха достигнуть не успел. Уж слишком ненадежными были подобные системы, и стандартной компоновки однозарядные винтовки смотрелись значительно более надежными. Оружейники Святой Горы загорелись этой идеей, создавая крупнокалиберные карабины, оснащая монструозные револьверы длинным прикладом и удлиненным стволом с дополнительной вертикальной рукоятью. Наше празднование пресек писк из ноутбука, на экран которого было выведено изображение с парочки камер, одна из которых смотрела на вход передний, а другая на двор задний, где стояли релейные ворота. Камеры были не самые обычные, а оповещающие о том, что кто-то подошел ко входу. Сейчас перед толстой дверью стояло 5 человек, все поголовно вооруженные и снаряженные. Были они отнюдь не военными, а больше напоминающими каких-то пустынных рейдеров из одной известной игры. Все в кожаных косухах, со странными прическами и совсем без согласованного вооружения. Впереди стоял мужчина, смотрящий в камеру нагловатым молодым лицом с невысоким иракезом, наверняка окрашенным в какой-то ядреный цвет, который черно-белое изображение не передавало. Намерения неожиданных гостей определенно были недобрыми. Я бы еще понял, если бы они пришли просто поздороваться, но приветствовать приходит без оружия на руках. Свои стволы они держали не на ремнях за спинами или в кобурах. «Парни, приготовиться!» — резко скомандовал я, подхватывая прислоненный к столу автомат. «К нам гости!» Просто сидеть в обороне смысла не было. Скрип взбежал на первый этаж, а затем, через врезанный в крышу люк, оказался на крыше здания, тогда как я подбежал к толстой стальной двери, сваренной из нескольких мощных листов стали, собранных чуть ли не внахлёст. Простыми пятерками ее не возьмешь, а чего-то более серьезного у подошедших не было от слова совсем. В дверь была вырезанная щель амбразура с толстым закрытым щитком, через которую в легкую можно было пострелять стоящих перед магазином. Нажав на кнопку микрофона, вмонтированного в стену, я коротко произнес: «Магазин закрыт. Приходите завтра. Будем очень ждать». «Да мы просто поздороваться пришли. Не межуйся». В ответе чувствовалось какое-то нескрываемое неуважение, которое чувствовалось даже через коммуникатор, а это мне крайне сильно не нравилось. Не приходит с таким настроением здороваться, что понимали все вокруг. Сейчас на крыше хоронился скрип, на разгрузке которого в подсумках торчали запалы 4 финик. Он был прекрасно осведомлен о особенностях ведения бизнеса в анархическом обществе, а потому, последуй мой приказ на устранение, то просто перекинет оба ребристых тельца через парапет крыши. Если парни перед дверью шустрые, то успеют разбежаться, а коли нет, то страшно наполняться осколками. Не хотелось мне начинать жизнь в городе с массового убийства, но если меня вдруг кто-то задумал крышевать, то ответ должен быть серьезным. Зачем мне крыша? Дождь на меня не капает, а оружие в руках имеется, так что сразиться можно. Вот завтра и поговорим, сказал я, отжимая кнопку микрофона и щелкая переводчиком огня в среднее положение. Сейчас у незнакомцев был всего лишь два варианта: уйти или получить по зубам. Для решения этого вопроса я отдал всего 3 минуты. Все сейчас были на местах, и если незнакомцы решатся предпринять что-то нехорошее, то ответ будет симметричным и незабываемым. Гранаты от скрипа были только лишь началом. При необходимости можно будет передать ему пулемет или вовсе скрытно выйти через дверь, дополняя выданные звездюлины огнем. Окон в магазине не было и, в сущности, здание больше напоминало полноценный бункер, штурмовать который будет себе дороже для любого, кто захочет воевать без тяжелого вооружения. Даже воздуховод напоминал тот, который пользовался немецкими дотами. «Серега», — позвал меня вышедший из подвала гном, — «они с заднего еще прутся. 6 человек, чего делать будем?» Я хмыкнул, понимая, что приветствие заменится фейерверком, а потому быстро поступила команда скрипу. Через камеру я увидел, как на асфальте появилось 2 зеленых ребристых эллипса. Незнакомцы среагировали слишком медленно, остановившись минимум на полторы секунды, что для них было смертельной ошибкой. Два разрыва ухнули слитно, мощно, просто божественно. Взрывная волна ударила в толстую металлическую дверь, а затем забарабанили осколки. Дернув бронещиток в сторону, я высунул наружу автомат и просто зажал спуск. Ствол задергался, выплевывая из своего чрева множество пуль. Радовало, что спереди от нашего магазина было не столь много строений, из-за чего шанс на лишние жертвы резко снижался к нулю. Удивительно, но решившая напасть на нас банда отвалилась небольшими потерями наших ресурсов. Всего один автоматный магазин и два гранатных снаряда. Не столь много, но троих положили точно. Никто из магазина выходить не собирался еще четверть часа, пока скрип окончательно не подтвердил полное отсутствие противника как такового, после чего я выбрался из своей торговой лавки, держа автомат на груди. Трупы разнесло серьезнейшим образом. Осколки напитали тела неудачливых рейдеров с большим запасом, залив вход кровью и кишками. Одному из бандитов просто снесло руку, оставив ошметки конечности чуть ниже плечевого сустава. Второй погиб немного проще. Он успел метнуться в сторону угла моей лавки и даже успел спрятаться, но осколок был быстрее и влетел прямо в шею, чуть ниже челюсти. За остальным этот бандит оставался целым, но успел банально обескровиться за время нашего выжидания внутри дома. Тому самому наглому молодому, который на земле только недавно бы вышел из-за стен какого-нибудь ПТУ, повезло чуть больше. Умереть он не успел и старательно пытался зажать образовавшуюся в боку дыру. Парень с иракезом был единственным, кто догадался при выходе на дело нацепить бронежилет. Не стандартный армейский или полицейский, а какой-то зарубежный плитник, по бокам защищающий откровенно плохо. Вот именно в бок его и цепануло, ну и немного по ногам. Будь на нем нормальный броник, то наверняка бы выжил и остался хромать, но сейчас может легко помереть без нужной помощи. А куда его теперь девать? Это не Новоруссия, где оставались централизованные социальные службы, из-за чего выходило нечто неприятное. Контактов среди местных у меня еще не было, а потому медиков искать не хотелось. Бандит же никак не пытался проявлять агрессию и просто скулил, зажимая продолжающую кровоточить рану. Была бы возможность вызвать скорую, то так бы и сделал, не зверь ведь, но сейчас единственное, что только могу, так это пустить последнюю пулю в лоб незнакомца. «Эй, парни, стволы не поднимайте, мы с мирными намерениями!» Крик раздался через мегафон. В нашу сторону ехал отряд человек в 10 на двух французских внедорожниках, один из которых был оборудован турелью с пулеметом. Десант на машинах сплошь и целиком стоял из представителей одной из местных казачьих общин, которых легко можно было распознать по шапкам кубанкам и еще царского кроя фуражкам. Остановившись в десятке метров от моего магазина, они быстрым шагом подошли к лавке, не поднимая при этом оружия и вовсе не проявляя агрессии. Единственное, что за пулеметом остался один боец, шевелящий жесткой щеткой усов. «Степан, протянул мне руку, судя по всему, главный от прибывших казаков, это вы их так приняли, Сергей?» Ответил я рукопожатием. «Ага, я тут бизнес вести собираюсь, а меня крышевать собрались. Сами, как говорится, с усами». Вот и пришлось ответить. Я посмотрел во внимательные глаза Степана. «А вы чего приехали?» «На момент поинтересоваться. Тут до нашей станицы 3 километров не будет, так что проверяем всякую опасность. Не подскажешь, кто это вообще такие? Я здесь и недели не прожил, мало кого знаю. Раз погибли, то идиоты». Хмыкнул казак, смотря на катающемуся от боли по земле раненому, а если серьезно, то молодежь местная. Волками себя кличут, но еще и до щенков не доросли, никакой силы из себя не представляют. Степан потянул из кобуры револьвер. К своему удивлению, я увидел в его руках наган. Револьвер выглядел крайне аутентично, будто только вчера был в кобуре царского офицера. Даже тренчик явно был, если и не вековой старости, то очень хорошо повторял оригинал. «С ними вот так надо». Взведя курок револьвера, Степан навел ствол револьвера на голову раненого, после чего нажал на спуск. Револьвер дернулся в его руке, а мозги волчонка разлетелись по земле. Без его скулежа стало значительно лучше, и мне стало окончательно понятно, что махновщина в этом краю развивается ударными темпами. «Ты стволами торговать будешь?» — уточнил казак, кивая в сторону моего магазина. «Если так, то завтра заглянем. Посмотрим, какой у тебя там ассортимент. Вот еще». Степан протянул мне листок с написанной на нем частотой, Вызывай меня, если нужно будет. Отлично, тогда до завтра. Глава 12. Ажиотаж на первый день открытия магазина был заметный. Удивительно, но сыграло на это и случай с нападением волчат, которые многим откровенно надоедали ввиду того, что откровенно беспредельничали, наплевав на все моральные правила. Особенно большой интерес у покупателей был на рунированные патроны, которые в местных краях были в большом дефиците. Торговать здесь решались только самые отчаянные люди, отчего и магов было не столь много. Жить в одиночку было крайне небезопасно, а потому приходилось быть под крышей какого-то центра силы. Рунические маги же были в очень большом дефиците. Мне пришлось даже ввести ограничения по поводу выдачи этих редких патронов. Выдавалась максимум одна пачка таковых в руки одному покупателю. Помогло очень ненадолго, ибо заинтересованные в покупке таких боеприпасов люди стали брать случайных прохожих, чтобы и они провели покупку. Казаки больше всего заинтересовались новенькими ПКМами и старенькими, но до сих пор живыми советскими ручными пулеметами Дегтярева. Пулеметов всегда недоставало, а потому отлично покупалось все возможное, начиная от откровенно древних Максимов, заканчивая самыми последними моделями. Советские же пулеметы были настоящей классикой под ходовые патроны, отчего на них имелся бешеный спрос. К концу дня запасы на подземном складе значительно истощились. Скупали все – патроны, оружие, снаряжение. Анархисты были очень охочими до покупок, поскольку своего портала на землю у Юрской республики никогда не было и уж точно не намечалось. Из-за им всегда приходилось полагаться рассчитывать исключительно на покупку практически всего у других стран, поскольку свое производство было очень сильно ограничено. Анархистам приходилось расплачиваться за свою свободу большим дефицитом, что, впрочем, многих вполне устраивало. Через 4 дня активной торговли пришлось связываться со Святой Горой, а точнее фирмой, что называла себя Калибром. Для чужих людей она была простой частной компанией, которая имела крепкие связи с армией, но знающие люди знали, что это было только для вида, а так являлось прикрытием для действий СБГ за рубежом. Благо, они обещали привезти все необходимое с ближайшим частным конвоем. 5-й день торговли стал для меня примечательным. Поток покупателей к тому времени стих, и я просто сидел в подвале, занимаясь производством рунированных патронов. Процесс этот был весьма размеренный и даже монотонный, а потому подходил далеко не для всех, но меня более чем устраивало. На каждую пулю приходилось тратить по несколько минут, нанося на рубашку пули тонкие черты, постепенно складывающиеся в полноценные руны. Даже работать нужно было тонкой титановой иглой, которая не ломалась, но легко гнулась. После нанесения рисунка пулю нужно было покрыть порошком из кости альболирова, твари гнусной и охотничьей, способной порвать по щелчку даже небольшую группу вооруженных людей. Мелкий костяной порошок, который непременно растирался вручную в тончайшую, порой невидимую пыль, позже наносился на пулю пальцем. Несколько рядов таких припыленных пуль ставились перед рунным магом, который произносил заклинание, и костяной порошок ярко вспыхивал огнем, цветом, схожим с молоком. При помощи такого порошка магия впитывалась в самые мелкие частички. После этого патроны обратно вжимались в гильзы. Чаще всего такие магические патроны использовались для снайперских винтовок и пулеметов, а лучше всего было рунировать пули прямо на производстве, поскольку ручным станком сложно было поставить в гильзу пулю так, чтобы не нарушить характеристики высокоточных патронов. Из-за этого я честно говорил, что патроны ручного производства и за великую точность отвечать не стану. Чем же были так особенно рунированные патроны? Все сильно зависело от нанесенных рун, но самые ходовые были так называемые летучие снайперские патроны. Воздушные руны позволяли забыть про баллистические таблицы. Благодаря им выпущенная пуля сохраняла энергию после выстрела примерно в 2 раза больше времени. Тот же 7.62-51 может лететь 200 метров без снижения в самых обычных условиях, но дополненная магией пуля без снижения летела около 0.5 километра. Это сильно помогало всяческим снайперам, отчего дистанция гарантированного поражения все того же старенького СВД увеличилась значительно, вновь возвращая ее на роль весьма неплохого снайперского оружия. Правда, СВД с такими дорогостоящими патронами все больше не пользовали. Семерка с закраиной была очень древней. Этому калибру было уже почти под 1.5 века активной военной жизни, а за это время требования к снайперским патронам слишком сильно изменились, как и вся снайперская работа в целом. «Серега, там мужик какой-то пришел, вроде на монгола похож, только здоровый такой, что сам коня нести сможет. Гном почесал проступающую через кожу бородку, которую отпустил со времени переезда, постучался и стоит молчит. Я кинул взгляд на низкорослого товарища, не сразу понимая, о чем он вообще говорит. Во время работы я очень глубоко погружался в свои мысли, отчего возвращаться к мирским проблемам было не столь легко. «Монгол, говоришь?» Миша ответил мне быстрым кивком. Пришлось мне с тяжелым вздохом подниматься с обитого мягкой тканью табуретой подниматься на первый этаж из глубин подземного склада. Приближалась ночь, и гостей никто уже не ожидал. Парни и вовсе уже собирались располагаться на сон все в том же складе, благо здесь было сделано все, чтобы можно было жить. Я глянул на стоящий подле верстака автомат, но затем мотнул головой сам себе. Не хотелось тягать лишнюю тяжесть, а вес пистолета в кобуре на поясе давно стал привычным и никак не ощущался. На экране черно-белой камеры правду стоял большой мужчина бурято-монгольской внешности в полувоенной одежде. Стоял он спиной к двери, смотря наружу странного анархического города. Такое решение было правильным, ведь сзади крепкая сейфовая дверь, а на спину может и тварь какая прыгнуть. Монстров в городе с наступлением ночи становилось много, и их постоянно стреляли. Заснуть в тишине было решительно невозможно. «Бота?» — спросил я незнакомца через коммуникатор. Мужчина не поворачивался на камеру, но быстро кивнул, снимая с плеча висящий там дробовик на ремне. Мне это не нравилось, но угол монолитно висящей камеры не позволяло посмотреть, что происходит за изображением экрана. «Скрип, давай на крышу, автомат с собой прихвати, гном, ему на помощь двигай с ружьем. Похоже, что твари рядом с нами ошиваются». Как только товарищи поднялись на покрытую битумом крышу здания, то я медленно оттянул толстый засов из сваренной арматуры, после чего аккуратно открыл дверь, броня себя за то, что взял только пистолет. Патронов, ясно дело, аж на 18 штук, но мощи маловато. Едва я открыл дверь, как бота три раза быстро выстрелили из своей мурки куда-то в наступающую темноту. Выстрели быстрые, и отдача особенно сильно не откидывала громадного бурята. Он стрелял словно из малокалиберной охотничьей винтовки, которая была немногим сильнее той же воздушки. Тут же зачастили выстрелы с крыши. Мощно бухал врученный низкому гному дробовик и часто щелкал сотый калашников скрипа. Последний старался стрелять короткими очередями, отсекая по 2-3 патрона. Мне же до сих пор было не видно врага, по которому велась интенсивная стрельба. «Бота, заходи внутрь», — рявкнул я, чувствуя, как сзади быстро подходил продавец Саша, быстро передавший мне заряженный огрызок с двумя спаренными магазинами. «Пусть твои заходят сначала, там умброниги бегут, целая стая». Я тихо выругался и рыком приказал парням на крыше возвращаться внутрь лавки как можно быстрее, а сам выбежал на поддержку бота. Умброниги чем-то напоминали когтеров, с которыми несколько раз мне пришлось столкнуться за последние месяцы. Быстрые твари, размерами в две немецких овчарки, почти невидимые в темноте из-за угольно-черной шерсти. Бежали они стремительно, стараясь прижиматься к земле. Причем, двигались не просто по прямой, а виляли из стороны в сторону, сбивая прицел у целящихся в них людей. Подпусти такого зверя на расстояние метров в 10 и можно заранее начинать петь за упокойную. Прыгнет умброник, оттолкнувшись всеми четырьмя мощными лапами, и конец. Разгон эти сволочи берут просто космический. Причем, рвануться могут не только вперед, но и ввысь метров этак на 5, чего точно хватит, чтобы перемахнуть через невысокий парапет моего магазина. Упав на колено и стукнув о забетонированный пол пластиковым наколенником, после чего вскинул автомат в плечо и коротко нажал на спуск. Треснула очередь в 4 патрона, и пули улетели в темноту. В сумерках рассмотреть твари было почти невозможно, но большое количество когтистых лап создавали страшный шум. Когти были серьезными, длинными и закрученным почти на 100 градусов. Полосни монстра таким по горлу, и кровь выйдет моментально. Неожиданно одна из тварей вырвалась вперед, обогнав всю стаю. В это время парни с крыши молниеносно убирались обратно под защиту магазинных стен, а бота, чертыхаясь на своем языке, запихивал в трубчатый магазин столбики дробовых патронов. Заряжал он очень сноровисто, но стрелять сейчас не мог. Пришлось выстрелить мне. Первая очередь ударила в землю из-за того, что пес дернулся в сторону. Вторая повторила судьбу первой, а вот третья очередь в целых 5 патронов. Она ударила прямо в овальную морду твари между двух прижатых к голове ушей. Пятерки разворотили череп напрочь, а существо, разогнавшееся до высоких скоростей, будто споткнулось и полетело кубарем по земле, поднимая целые тучи пыли. По инерции оно долетело чуть ли не до наших ног, оставив за собой пунктир кровавой черты. «Заходите!» — закричал из глубины магазина скрип, видя через квадрат двери подступающую лавину тварей. Я дернул головой, указывая буряту заходить внутрь. Как только здоровяк оказался внутри, то веером выпустил остаток магазина, отгоняя чудовищ в сторону, после чего сам прыгнул спиной назад. Батарванул тяжеленную дверь на себя с такой легкостью, словно она была из спрессованных опилок, а не толстых металлических листов. Только просто закрыть ее не удалось. Особенно прыткая тварь сунула морду в узкую щель, пытаясь достать меня острыми клыками и наполняя магазин дрянным запахом, бывшим чем-то средним между тухлыми яйцами и гнилым мясом. Я быстро переставил спаренный магазин и выжал спусковой крючок прямо в оскаленную пасть чудовища, разлетевшуюся на мелкие кровавые осколки. В этом же время Чингис продолжал тянуть на себя двери за бабаханьем у корота в закрытом помещении. Послышался хруст дробящихся костей, из-за чего остаток челюсти Умбранига оказался внутри моей лавки. Бурят же рывком вставил в пазы арматуру, наконец полностью обезопасив лавку. «Бата!» — представился Бурят, протянув мне руку в помощь. «Сергей, очень приятно!» Дождавшись, пока новоприбывший боец поздоровается со всеми остальными членами отряда, я вставил все оставшиеся дверные засовы в предполагаемые пазы, надеясь, что твари отвалят и не привлекают другое чудовище, среди которых было немало действительно много мощных существ, для которых даже толстая стальная дверь не станет существенной преградой. «Вовремя ты, Бата, еще бы ночью пришел», — недовольно проговорил гном, который сейчас потирал отбитое прикладом дробовика плечо, которое было для него не самым привычным оружием, которого он старался максимально сторониться, выбирая нечто с минимально возможной отдачей. «Яйца бы нам откусили в легкую и финита ля комедия». «Так получилось», — беззлобно ответил Бурят, кладя на прилавок свой дробовик. «Пришлось добираться на переложных». Бата, стянув с груди патронтаж с 30 патронными петлями, осмотрел всех внимательным взглядом, сконцентрировался на Саше и обратился ко мне. «Здесь все свои?» «Да, он с местной ячейки, ему можно доверять». «Тогда ладно», — улыбнулся Бата так, что его не самые широко раскрытые глаза еще сильнее сузились. «Это вам из самой столицы нормальный транспорт организовали, а мне пришлось выкручиваться. Такое себе, знаете ли, в буханке несколько дней подряд трястись». «Охотно верю я, Бата», — хлопнул я здоровяка по плечу. «Может, тебе оружие подобрать получше? Мурка, это очень хорошо, но запасик иной у нас есть. Мне вроде сказали, что ты из бывших собровцев. Калашей у нас хоть завались». «С калашом я еще в прошлой жизни набегался на несколько десятилетий вперед. Мне бы аж 12, если контора вам такой завоз организовала». «Силен», — оценивающе кивнул Саша. «Мне сбегать?» «Да, организуй, если тебе не сложно». Саша кивнул и скрылся на несколько минут в подвале, откуда вынырнул, неся в одной руке крупнокалиберный автомат, а в другой разгрузку местного производства в классической расцветке олива. К ней были приторочены широкие и длинные подсумки к необычным магазинам H12. Бурят взял автомат с широкого прилавка из толстого дуба и придирчиво принялся его рассматривать и проверять на баланс. Провести глубокий тюнинг автомата было нельзя, а потому единственное, что смог сделать Саша, так это накрутить на ствол штатный глушитель, широкую вертикальную рукоять и небольшой коллиматор. Силы в руках у Чингиза была столько, что он легко мог обращаться с далеко не самым легким H12, который такой комплектацией весил почти 7 килограмм. Для рядового бойца оперировать с подобным оружием было на грани возможностей, а долгий бой был вовсе практически невозможным. Однако в Чингизе явно была кровь великана, потому что иначе невозможно было даже пытаться объяснить, каким вообще образом он мог с такой ловкостью и спокойствием обращаться со столь тяжелым автоматом, который весил чуть меньше неснаряженного ПКМа. «С такой ловкостью я не смог бы держать даже самый обычный АКМ, что было неудивительно, поскольку рука Чингиза была как моя нога в самом напряженном состоянии. Вот это я понимаю оружие», — хмыкнул Бата, проводя крупной ладонью по толстой трубе глушителя своего автомата. «И людей в кровавую кашу разнесет, и монстрату остановить в легкую можно. Серега, полагаю, что серебряных патронов на такую бандуру не предусмотрено. Откуда им взяться?» Ответил я вопросом на вопрос. «В Святой Горе такое не производит, а отливать подобные здесь не в моих силах. Если есть желание, то могу постараться рунами улучшить, но ума не приложу, что мне вообще сделать с ними. Это и так, считай, карманная гаубица с таким калибром. До полного комплекта тебе еще КС-23 не хватает. Вот для них серебряная шрапнель имеется. Пачек 10 приберег для себя. Будешь у нас настоящей самоходной артиллерийской установкой. Хмыкнул я, переводя свое предложение в шутку. А есть, всерьез заинтересовался Бата. Имеется. Кивнул я. Да ты страшный человек, Бата. Пораженно помотал головой гном. Привычный ствол. Пожал похожими на горы плечами здоровяк. В Челябинске приходилось таким орудовать. Мало кому он нравился, но средства лучше нет, чтобы газовую закинуть в окно. Когда новоиспеченному бойцу группы принесли все его снаряжение вместе с тяжелым штурмовым бронежилетом и мощным шлемом, то он стал больше похож на пехотный танк, как своим весом, так и размерами. Одного только оружия, без учета боеприпасов, на буряте сейчас было под дюжину килограмм, но это если брать в расчет сразу два тяжелых и редких оружия, которым Бата был откровенно рад. «Вот теперь можно работать», — заключил Чингис, покачивая на руках полученный карабин, ствол от которого производили из обточенных стволов авиационных пушек. «Ну, что, парни, повоюем?» Глава 13. Бата как накаркал. «Больше недели мы так или иначе вели торговлю с переменным успехом. Мы стояли далеко не в самом густонаселенном районе, а потому после спавшего интереса после открытия, количество людей значительно уменьшилось. Многие приходили просто купить патроны или продать смародеренное оружие, потому все шло ни шатко, ни валко, но в сейфе лежало уже достаточное количество серебра и золота, чтобы контора не посчитала нашу миссию как заранее крайне невыгодную. Я даже не сразу заметил, что нам передали задание, поскольку чекисты не могли просто взять и отправить ко мне посыльного, а потому задание было передано при помощи запакованного в патрон прямоугольного листа, который мы купили у очередного посетителя. Сам этот патрон обнаружился исключительно случайно, когда я применил магический взгляд и заметил отдающих холодком боеприпас среди точно таких же латунных его собратьев. Казалось бы, можно было бы просто передать сообщение по рации, но спшники старались шифроваться по максимуму, так, чтобы как можно сильнее скрывать свои ячейки. При этом заранее мне никто не объяснял принципа поиска сообщения и заданий, чтобы также уменьшить шанс выхода информации за пределы нашей ячейки. Пришлось загрузиться в самый обычный УАЗ-патриот и выдвинуться на нужную точку, оставив на охране магазина только Сашу вместе со Скрипом, тогда как я, гном и Чингис отправились на задание. Казалось бы, гном был кем угодно, но не бойцом, однако в области экстремального вождения контрабандист оставался лучшим во всей нашей команде, а в штурме участвовать он не будет, продолжая оставаться в автомобиле на случай необходимой экстренной эвакуации. Что же касается вооружения гнома, то его пришлось перевооружить, поскольку мириться со стареньким ППШ было уже никак нельзя, из-за чего в его руках оказался более легкий, но менее надежный немецкий МП-5. Миша дорого чертыхался, переучиваясь для нестандартным для него компоновкой пистолета-пулемета. «Какой план, командир?» Ответа на вопрос бурята у меня не было. Сейчас мы сидели в тонированном внедорожнике, наблюдая за одним из многочисленных двухэтажных домов в относительно частной застройке. Этот квартал явно застраивался централизованно, поскольку дома были похожи друг на друга, словно многочисленные однояйцевые близнецы, построенных точно не по самому дорогому проекту. Каждый из домов был закрыт при помощи трехметрового забора из профлиста с намотанной поверх ржавой проволокой. Раньше этот частный квартал наверняка был под присмотром какого-то частного управляющего коммерческого агентства, но сейчас чувствовалось постигнувшее город запустение. Заборы были побиты, по улицам шуршал летающий из-за ветра мусор, а проволока на заборах многих домов покрылась ржавчиной. Проникнуть в нужный нам дом можно было исключительно через главный вход, поскольку участки домов буквально терлись спинами друг об друга. Выходило, что придется долбиться прямо через стандартный вход, привлекая к себе внимание. Все жители анархического города обладали минимум пистолетами и револьверами, а потому соседи искомого нами человека вполне могут нашпиговать нас пулями. Хорошо еще, если постараются просто припугнуть, но ведь могут и на поражение стрелять, а это чревато. Мне это серьезно не нравилось, но ничего не поделаешь. Других вариантов за несколько минут мозгового штурма никто из членов отряда ничего стоящего так и не придумал. «Слушай, командир», — обратился ко мне гном, прижавший к голове мягкие наглазники окуляров бинокля, «а этот парень там вообще живой? Ты к чему это?» — не понял я, приглядываясь к забору нужного дома. «Посмотри на мешки у забора. Местные обычно какой-то конторке платят, чтобы они мусор забирали. У всех у заборов все чисто, а у этого три мешка стоит. Может, он помер там, а может, он просто вечеринку вчера запустил и потому мешки стоят. Не согласился с водилой Чингис, также воспользовавшись весьма недешевым биноклем из нашего магазина. Может, просто с мужиками вчера бухал, а сегодня все выбросил. Всякое бывает. Неа, цокнул языком гном. Во-первых, ты на следы на земле посмотри. Там след от протектора чего-то тяжелого, похожего на мусоровоз. Из меня следопыт, как из черепахи спринтер, но следы свежие, скорее всего сегодняшние. Во-вторых, Миша ткнул в сторону дома, присмотритесь к мешкам, там мушек просто умотаться. Мухи когда появляются, не дав нам даже вдохнуть для ответа, водила продолжил, когда гниет еда и вылупляются личинки. Вот и выходит, что эти мешки минимум 3 дня валяются. Мешков там всего 4 штуки, причем литров этак на 60, и за один день столько никак не наберешь. Если бухали так, то человек 8 пить нужно было. Ты клонишь к чему? Есть у меня подозрение, что либо этого парня в доме просто нет, либо помер он. В противном случае он наверняка бы оплатил забор мусора. Жить рядом с помойкой не лучшее развлечение. Гном поморщился, словно вдохнул запах возле полежавших на солнце мусорных мешков. Мушки еще самая малая из проблем. Вот с крысами будет значительно сложнее. Слишком живучие твари. Далеко не факт, что с первого раза химии сможешь выгнать. Иной раз приходится несколько раз газом гнобить. Думаете, почему здешние мусорщики куда больше земных получают? Мало того, что услуги частные, так никому рядом с крысами жить не хочется, так что не все так просто с ними. Теория гнома мне показалась состоятельной. Контрабандист был самым внимательным из всей нашей команды, а потому заметил такие детали, которые оказались вне моего внимания. Возможно, что нам действительно поздно доставили нужное сообщение, а может и какая-то другая причина. В любом случае, сидим до наступления темноты, а потом действуем. Не хочется мне пулю от особенно внимательных соседей получить. Уж что-что, но это точно вне моих планов будет. Потом аккуратно заходим. Гном, остаешься здесь, но ствол далеко не убирай и рацию не выключай. Если от нас больше получаса не будет никакого сигнала, то езжай в сторону лавки. Скрип и Саша там будут ждать, так что машину под камерами бросай и под защиту стен. Ночью будет сложно сбегать. Может, сейчас зайдем? Задумчиво потер свой крупный подбородок Бота, переводя взгляд с дома на меня. Люди еще не успели по домам вернуться. У нас 40 минут, а потом и твари могут нас поджать. Слишком небезопасно будет. Действительно, Серега, поддержал водила новичка отряда, сейчас надо действовать. Так хоть время отступить будет. Ладно, действуем. Гном подкатил внедорожник прямо к нужному нам дому, после чего мы резво выпрыгнули из машины. Бота я приказал не поднимать автомата, чтобы лишний раз не нервировать других соседей, тогда как я сам стянул с руки браслет из мелких прямоугольных костяных пластинок, который принялся прилеплять к двери по примерному контуру замка. Прилеплять пришлось на самую обычную жвачку, десяток которых я разжевывал на протяжении последних 10 минут. Как только длинный браслет был прилеплен по примерному контуру замка, я прошептал короткую фразу, и пластинки браслета на мгновение вспыхнули белым, практически молочным огнем, разрезая металл лучше, чем ядреная термитная паста. Вскоре калитка уже ничем не удерживалась, и я потянул на себя дверь, а Бота принялся проверять внутренности двора через прицел своего автомата. Заходим. Чем ближе мы подбирались к дому, тем больше становилось ясно, что жилище находится в запустении уже несколько долгих дней. Это было очень странно и не могло меня не напрягать. Сложно было даже представить, что разведка настолько сильно ошиблась, что упустила покинувшего город человека. Все же, выдвинулись на задачу мы точно в тот день, когда в лавке появился информатор. Тихо как-то, шепнул Бота, заглядывая в окно первого этажа. Окна грязные, подоконник припылен, шторы закрыты. Я кивнул, показывая, что услышал переданную информацию, после чего аккуратно двинулся к двери. По сообщению информатора, внутри должен был обитать всего один человек, далеко не боевой профессии, но оружие у него точно было. К сожалению, об этом никто не сказал, но без стволов дома живет только глупец. Хотя бы дедовская двустволка наверняка должна быть, а может и что-то куда более серьезное, из-за чего приходилось осторожничать, проверяя каждый угол и сантиметр дома. Хотелось бы в идеале просто забросать первый этаж гранатами, благо их было достаточное количество в подсумках разгрузки, но тогда толку от штурма не будет. Мало того, что перед нами лежала задача была изъять все хранилища информации, которые только были в доме, так еще опционально, но очень желательно, схватить самого владельца дома. Потому метать гранаты направо и налево было нельзя, поскольку всегда существовала возможность повредить осколками одну из целей. Заходить пришлось через входную дверь, отчего моя паранойя сразу представила прекрасный блеск растянутой над порогом тонкой лески и щелчок отлетающей скобы гранаты. Убить может и не убьет сразу, но уж точно ноги посечет. Однако ничего подобного и не предполагалось. Дом вообще был не оснащен ловушками, а вместе с тем погружен в темноту из-за плотно задернутых штор из толстого материала. Такое обычно делали при долгом уходе из жилища, отчего теория гнома казалась все более и более самостоятельной. Выдумка Миши разбилась ровно в тот момент, когда мы оказались на небольшой кухне первого этажа. Обычно человек, когда надолго покидает собственный дом, то, как минимум, убирает недоеденную еду в холодильник, банального избежания нарастания злостной плесени, но здесь все было не так. На маленьком круглом столе стояла кружка с лежащим внутри чайным пакетиком, и в напитке явно начала зарождаться новая жизнь. Судьбу кружки повторила и содержимое стоящей рядом тарелки. Один из двух стульев сейчас валялся на земле, отлетевший минимум на половину метра. Рядом со спинкой стула можно было заметить припыленное пятно запекшейся крови. «Не нравится мне это», – прошептал Бота, явно напряженный от сложившейся ситуации. «Хрень какая-то». Не согласиться с ним было трудно, и мы, обшарив каждую из комнат первого этажа, отправились на второй. Пустив вперед Бота, у которого подобного опыта должно было быть значительно больше, принялся нет-нет, но наблюдать за его движениями. Шел по лестнице он правильно, поднимаясь не посередине лестницы, а ближе к краям, чтобы максимально снизить возможность скрипа ступенек, при этом продолжая проверять секторы возможного направления. Второй этаж дома был значительно скромнее первого и больше напоминал самый обычный чердак, пусть и оборудованный в качестве спальни с кабинетом. Здесь была большая кровать и весьма неплохой компьютер с привинченными к стене полками, заставленными винчестерами, оптическими дисками и флешками. Сам комп был точно не для рядового пользователя, даже по моему мнению, как человека с очень посредственными знаниями о компьютерах. Об этом говорили не только габариты самого системного блока, но и три монитора, поставленных в разном положении. «Странно все это», — сказал Бота, — «может здесь подвал есть какой-то и мы не заметили?» Предположение было дельным, и мне хотелось даже отправиться обратно на первый этаж, чтобы еще раз досконально проверить пол, несмотря на нахождение прямо перед нами запасов хранилища информации, но перед тем, как легкие наполнились воздухом, сознание кольнуло предчувствие, заставившие меня развернуться на месте, наводя ствол автомата перед собой. Страх резанул по мозгу чем-то острым, создавая практически физическую боль, но это было не зря. За нашими спинами появилась белесая фигура, метнувшаяся к нам стремительной тенью, но мои рефлексы были значительно быстрее. Палец сжался и автомат затрясся, выплевывая из себя зло свистящие пули. Из-за прилетевшей в грудь очереди, существо откинуло назад. Влетавшие в него пули отрывали мясные куски, но оно продолжало жить, сотрясаясь от попаданий. Чудовище пыталось сделать хоть один шаг, противостоя стрельбе из ОКМА. Через несколько бесконечно долгих мгновений подключился крупнокалиберный автомат стоящего рядом Чингиза. Аж одолбился звуком автоматической гаубицы. Звук протяжный, мощный, внушительный. Его пули легко пробивали тварь насквозь, врубаясь в доски за спиной монстра, полностью его обескровив. Как оказалось, существо уже было в комнате в момент, когда мы появились в комнате. Оно пряталось в стенном шкафу, который я сначала принял за простой элемент стены. Мы выпустили по два магазина до сухих щелчков бойков в них. Истерзанное тело монстра соизволило рухнуть на укрытый ковром пол, но все равно продолжало двигаться, несмотря на отделенный от ног торс. Выпущенные пули пусть и не смогли окончательно уничтожить тварь, но накопительный эффект возымел воздействие, превратив неожиданного врага в неспособную сражаться кучку истерзанного мяса, набитую изнутри свинцом. «Твою мать!» – тихо выругался Бурят, сноровисто вгоняя новый магазин в шахту приемника своего тяжелого автомата. «Что это за сволочь такая?» Я, также вставив в свой старенький АКМ новый магазин, перетянутый белой лентой, присел подле существа, вытащив при этом из ножен небольшой, но мощный тесак, которым в одно движение отсек тянущуюся в мою сторону истерзанную руку. Удивительно, но пули, с такой короткой дистанции, практически не задели лицо существа, только лишь раз черканув по черепу на правом виске. Благодаря этому можно было понять, что без вампиров в этом деле не могло обойтись. Мало того, что на светлой, почти что белой коже шеи двумя красными точками виднелся след от укуса, так и тело бывшего человека оказалось тронуто изменениями.